Нет у нас еще сверхзвуковых носителей для стратосферного старта космических самолетов. Сложное это оказалось дело – создавать такие тяжелые машины. Причем, имея только значительно более легкие аналоги в том мире. За следующие год-два, может быть, что-то и получится. Но сейчас у нас есть только относительно дорогие ракетоносители с вертикальным стартом. Точнее, твердотопливные ускорители первой ступени восхода, выполненные на базе РС-24 «Ярс». Они являются одноразовыми. Так же, как и баки горючего и окислителя многоразового корабля. Отсюда и относительно высокая цена. Впрочем, как я прикинул, даже в таком варианте наш восход оказался значительно дешевле всех пилотируемых систем того мира. Многоразовая система «Союз» будет еще выгоднее с точки зрения экономики. А вот когда у нас появятся сверхзвуковые носители? В военном варианте готовность системы «Восход» к старту должна была составлять 1 час 45 минут. Но мы приняли решение отказаться от этого варианта в пользу аварийно-спасательного корабля с минимум научного оборудования, но увеличенным запасом горючего и кислорода на борту. Именно эта система сейчас готовилась к старту. У нее готовность была всего 1:25 с момента получения команды на запуск. Впрочем, не в этот раз. Предстартовые проверки и перепроверки растянулись аж на 4 часа. Вот экипаж доставили к кораблю всего за 40 минут до пуска. Незачем им в маленькой кабине на спине в ложементах долго париться. Я не пошел в ЦУП. Нечего на людей своим присутствием давить. Им и без меня нервотрепки хватает. Только мешаться и отвлекать от дела специалистов буду. Да и не любят Королёв с Брауном надсмотрщиков, как иногда выражается Вернер. Его до сих пор изредка трясет, когда видит рядом с собой Синельникова. И чем этого ракетного гения Егор так пугает? Неужели все не может забыть свой достаточно жесткий захват на полигоне Пенемюнде в начале 40-го? Больше 2,5 лет ведь прошло. Браун давно свободен, имеет гражданство, наше и немецкое. Награжден за запуски первых спутников. Даже женился на русской девушке в прошлом году. Устроился на правительственной трибуне. Меня уверили, что это абсолютно безопасно. За себя-то я не особо беспокоюсь, но вот гости... До старта отсюда 1,5 километра. Если что-то пойдет не так, вся трибуна ухнет на почти 10 метров вниз и накроется сверху толстенной броневой плитой, которую выстрелят специальные заряды. Максимум, что грозит сидящим здесь, это незначительные ушибы. Но это опять-таки перестраховка. Слева от меня сидела Галина, а справа – Светка. Сажать их вместе было нельзя. Задолбают своими разговорами. Сороки. Впрочем, сейчас у сестры была другая проблема. Она пыталась понять, о чем говорят Егор с Деголем, которые сидели сразу за ней. В своей школе она на факультативе учила немецкий и английский языки. Моя Наташка сидела у дядьки на руках и все порывалась подергать за усы французского президента. Вероятно, понравились ребенку. Рузвельт, который еще 2 года назад согласился на обследование в нашем госпитале и которого теперь постоянно пичкают какими-то препаратами, чтобы предотвратить инсульт, сидел в большом аккумуляторном инвалидном кресле рядом со своей Элеонорой. Как и большинство присутствующих, он с огромным интересом смотрел на 5-метровый экран, расположенный сбоку так, чтобы не загораживать нам вид на сам старт. Рядом с женой Рузвельта сидел Джон Кеннеди, собственной персоной, новый и самый молодой за всю историю Штатов вице-президент. Именно с ним Рузвельт баллотировался на 4-й срок. Здесь, в США, еще не успели принять поправку, запрещающую президентам избираться на более чем 2 срока подряд. Вообще с этим Кеннеди. Тогда же, в конце 40-го, Франклин, когда лежал у нас на обследовании, пристал ко мне как с ножом к горлу. «Кто в Америке в том мире был во второй половине 20 века самым популярным президентом?» «Вы!» Тут же последовал ответ с моей стороны. «А следующим?» Вот тут я, не подумав, брякнул. «Джон Кеннеди!» И вот теперь этот ирландский красавчик в нарушение их же законов сидит на нашей правительственной трибуне недалеко от своего президента и с помощью мощного бинокля наблюдает за последними минутами подготовки к старту. Экран показал крупным планом лица экипажа с поднятыми забралами гермошлемов. Одновременно ярчайший огонь появился в самом низу космического корабля. Медленно, совсем медленно, на пышущих жаром реактивных столбах начал подниматься вверх первый в нашем мире пилотируемый корабль. «Поехали!» Сверкнул своей знаменитой всему миру улыбкой командир экипажа Валерий Чкалов. Марк Галлай тоже улыбнулся и помахал рукой. «Медленно, скажете вы? Это только первые секунды». На глазах ускоряясь, корабль скрылся в голубом небе. 7 минут, и связь с экипажем восстановилась. Взлет прошел штатно. Десятки станций космической связи и десятки же кораблей в океане обеспечивают круглосуточную связь с орбитой. Наши и американские, французские и британские, японские и немецкие. Весь мир принимает участие в этом грандиозном проекте. Всего 3 суток проработал первый экипаж на орбите нашей планеты. 51 виток вокруг Земли. На экранах телевизоров старт «Восхода-1» и телетрансляции с борта корабля крутились без перерыва. Когда через 3 дня космический самолет пошел на посадку, весь мир затаил дыхание. И вздохнул свободно, только когда на посадочной полосе «Звездного» раскрылись оба тормозных парашюта многоразового спускаемого аппарата. Кампанию по обсуждению новой Конституции мы развернули всего через 2 дня после возвращения наших первых космонавтов с орбиты. На фоне мировых празднеств она прошла почти незаметно, что, соответственно, мне и требовалось. Осенью на референдуме 92% населения Советского Союза, из имевших на тот момент право голоса, сделали меня единоличным диктатором на 1/4 части суши нашей маленькой планеты. Отныне и до тех пор, пока я сам не приму решение об уходе со своего поста, назначив предварительно своего преемника. По сути, у нас теперь абсолютная монархия. Вот только свою Наташеньку или кого другого из своих будущих детей, есть у нас с Галинкой планы по увеличению нашей семьи, я никогда ни за что не поставил бы на это место. Обязательно найдется кто-то значительно более самоотверженный и достойный на этот высокий пост. Тем более, что у нас в ближайшее время, как утверждают специалисты Синельникова, из одного из его многочисленных закрытых институтов, должно появиться аппаратно-медикаментозное средство для выяснения самых подсознательных чаяний человека. А так как те же специалисты утверждают, что этот комплекс будет абсолютно безопасным для здоровья, то мы введем его обязательное использование для всех военных и гражданских высших чиновников державы при проведении ежегодной переаттестации. Будут только 3 исключения, свободные от этой процедуры и, соответственно, от самой переаттестации. Я, Берия и Егор Синельников. Уж самим-то себе мы верим и так. Коррупции у нас в державе точно не будет. Собственно говоря, сейчас у нас этой проблемы на верхних эшелонах правительства Советского Союза и так не существует. Приличные зарплаты на всех уровнях государственной власти и огромные социальные льготы, ну а как же без них, являются достаточным препятствием для взяточничества. Слишком велик риск потерять все и вся из-за каких-то денег. С другой стороны, перестраховка никогда не помешает. «А злоупотреблений не будет?» – спросил Лаврентий Палыч. «Ведь с помощью этого комплекса можно много лишнего узнать». «Нет, конечно!» – немедленно парировал Егор. «Ведь бригада, обслуживающая аппаратуру, сама будет подвергаться аналогичной проверке. Только специалистами из другого ведомства. При этом заставить человека раскрывать какие-то тайны нельзя. Только то выяснится, что он сам согласен сказать. Но вот то, что обследуемый что-то скрывает при ответе на конкретный вопрос, будет ясно немедленно». «Ладно», – согласился Берия. «Оговорил. Что у нас с глубиной?» Мы недолго думали, выбирая название для сверхсекретного проекта. Сотни ученых и инженеров уже воссоздали аппаратуру пробоя и круглосуточно пытаются выйти на связь с тем первым для нас Синельниковым параллельным миром. Увы, против математики не попрешь. Вероятность методом перебора случайно нарваться на необходимые коэффициенты слишком мала, чтобы надеяться в ближайшие годы на что-то. Но люди упорно работают. С другой стороны, мы еще окончательно не потеряли надежду, что там все-таки все образуется, и Викентьев сам свяжется с нами. Это ведь у нас здесь прошло почти 4,5 года с момента потери контакта. А там-то всего один с мелочью. Мы достаточно часто собираемся и по много часов проигрываем операцию по военному перевороту в Российской Федерации. Сбор компромата с помощью следоскопа. Выборочная ликвидация отдельных чинов, которые больше всего запятнали себя продажей достижения Родины. Затем верховный главнокомандующий там подпишет приказ о смещении министра обороны, начальника генерала штаба и назначении новых. Тех, которые уже будут на стороне заговорщиков. Берия не боится крови. Понятно, что без нее не обойтись. Без террора власть не захватить. Но ведь в результате страна заживет лучше, значительно свободнее. «А вот так возьмет и подпишет?» – удивляется Светка. «Ну, так куда же он денется?» – ухмыляется Синельников. «Жить захочет, подпишет». «А почему надо начинать именно с министра обороны и начальника генерального штаба?» спрашивает моя жена. Зрит в корень. Но как же объяснить ей сущность психологии офицера? «Понимаешь, Галина Викторовна?» берет на себя тяжкий труд Берия. «Какая бы армия ни была, ее командиры всех уровней дают присягу. Дают присягу защищать страну и выполнять приказы. Поэтому, если командование отдаст приказ подавить переворот, хотя возглавлять его будут настоящие патриоты, делающие все для блага Родины, приказ будет выполнен. А вот если восстанием будут руководить в том числе генералы, обладающие хотя бы видимостью легитимности, вот в этом случае офицеры сами поддержат переворот. Вот кто идет в военное училище? В первую очередь именно патриоты. Те, у кого душа за Родину болит. Даже если кто-то из них успел разочароваться в той действительности, все равно поддержат. Просто захотят быть на стороне победителей. А начальником генштаба надо будет поставить командующего военно-морским флотом. Высказал свое мнение я. Мне кажется, вполне вменяемый и честный адмирал. А почему не министром обороны? Это уже Светлана. «Да потому что министр обороны там – хозяйственник», – усмехнулся Егор. «Гражданский, занимающийся материально-техническим обеспечением армии, но никак не военным руководством. Даже один из трех ядерных чемоданчиков находится не у министра обороны, а у начальника генерального штаба». «Все так далеко зашло. Все делается по примеру тамошних заокеанских друзей», – удивился Лаврентий Палыч. «Увы!» Вынуждены были согласиться мы с Синельниковым. В этом мире, несмотря на то, что ядерное оружие находится под контролем ООН, отдать приказ на его применение могли только три человека. Мужчины, разговаривающие сейчас. Союз у нас взлетел только весной 45-го. Причем именно взлетел со сверхзвукового носителя на высоте 29 километров от уровня моря. Туполев, Петляков и Месищев свое обещание выполнили, и самолет для стратосферного старта сделали. Космическая программа понеслась просто вскачь. Всего два сверхтяжелых самолета-носителя и 9 космических многоразовых аппаратов под них. Два пассажирско-исследовательских с 8 ложементами, 3 транспортника с 2 пилотами и борт-инженером, остальные – беспилотные грузовики. Впрочем, на стапелях «Звездного» было заложено еще 6 кораблей. Космические специалисты ООН считали, что и этого будет мало. Не обошлось, увы, и без потерь. Валерий Палыч, командир нашего первого экипажа, Мюллер и Ричардсон, погибли после доставки очередной партии груза на МКС «Орбита-3». Пожар и разгерметизация на «Союзе-2» во время вхождения в плотные слои атмосферы. Плакала вся планета. Мы переименовали город Оренбург в Чкалов. Огромный памятник героям космоса стоит перед штаб-квартирой ООН в Крыму. Американцы поставили свой памятник в Ванкувере, штат Вашингтон, где Валерий Палыч приземлился на Ан-25 в 1937 году. Тем более, что бортинженер «Союза-2» Дональд Ричардсон несколько лет служил на военной базе в Ванкувере. Немцы поставили свой памятник в Мюнхене, откуда был родом Ганс Мюллер, второй пилот погибшего космического корабля. Международный центр подготовки космонавтов в Ставрополе теперь тоже носит имя Чкалова. Впрочем, в нем занимается больше подводников, чем летчиков. Они, как выяснилось, психологически лучше годятся для работы на орбитальных станциях. А космонавтов нам не хватает. Несмотря на то, что общее количество людей, побывавших в космосе, уже перевалило за пару сотен человек, требуется все больше и больше. По планам «Космос ООН» в 1947-м она станет экономически выгодной корпорацией. Первые, самые большие прибыли принесла программа глобальной спутниковой навигационной системы «ГЛОНАСС». Практически все штурманы за пару лет оказались без работы и вынуждены были переучиваться. С новой аппаратурой, с обязанностями штурмана теперь играючи справляются вторые пилоты или рулевые морских судов. Производство сверхчистых полупроводников уже начали постепенно перемещаться на орбиту нашей планеты. Там их получать выгоднее. В декабре летим на Луну. Пора уже осваивать наш естественный спутник. В семье у меня тоже большие изменения. Галинка в июне родила Йоську. Егор несколько обиделся, так как тоже хотел своего первенца, ну хотя бы одного из них, назвать в честь деда. «Я тебя отомщу», сказал Синельников, внимательно разглядывая маленького Иосифа Васильевича Сталина в колыбельке. «Очень сильно отомщу!» И ведь отомстил паршивец этакий. Назвал своих близнецов, которых Светлана родила ему через 3 недели, Павлом и Василием. Моими именами в том и этом мире. А сам светится, как не знаю что. Видимся мы теперь, ну, очень часто, так как семья Синельниковых теперь тоже живет в правительственной резиденции в Крылатском. А Светка не пошла в программисты. Поступила в университет на медицинский факультет. Решила стать физиологом. Очень уж сестренку заинтересовали мои с Егором способности. Она ведь единственная, кто видел тот наш поединок в 40-м на пикнике. При этом Светлана имеет неограниченный допуск к сверхсекретному проекту «Глубина». Учится на 2-м курсе и работает с Левоном Арбеле в проекте. Мне пришлось набрать на счетноте, как в нашем мире называют портативные компьютеры, все работы Ольги Шлоссер и ее отца. При моей памяти это не составило особой проблемы. Но вот время... Летаю теперь, увы, только раз в неделю, если не реже. Но отрываюсь по полной. Николая Зарубина теперь со мной нет. Не смог я ему отказать и отпустил учиться в Центр подготовки космонавтов еще в 43-м. У него уже 4 полета на восходах и 1 на Союзе. Мне уже доложили, что он один из первых кандидатов в лунную программу ООН. Молодец, парень.